Итако разврат в женских нравах, угождение государю, всякого рода роскошь и пьянство составляло отличительное и умоначертание двора, а оттуда они уже некоторые разлились и на другие состояния людей в царствование императрицы Елисаветы Петровны, а другие разливаться начали, когда супруга сего Петра Третьего, рожденная принцесса Ангольд Цербская Екатерина Алексеевна, взошла с низвержением его на российский престол. Нерожденная от крови наших государей, жена, свергнувшая своего мужа возмущением и вооруженную рукою, в награду за столь добродетельное дело корону и скипетр российской получила, купно и с именованием благочестивые государыни, яко в церквах о наших государях моление производится. Не можно сказать, чтобы она не была качествами достойна править толь великой империей, если женщина возможет поднять сие иго, и если одних качеств довольно для сего вышнего сану. Одарена довольной красотою, умна, обходительна, великодушна и сострадательна по системе, словолюбива, трудолюбива по словолюбию, бережливо, предприятельно и некое чтение имеющее. Впрочем, мораль ее состоит на основании новых философов, то есть неутвержденная на твердом камени закона Божия, а потому как на колеблющихся светских главностях есть основана, с ними общее колебанию подвержено, напротив же, того ее пороки суть, любострастно и совсем вверяющаяся своим любимцам, исполнена пышности во всех вещах, самолюбива до бесконечности и не могущая себя принудить к таким делам, которые ей могут скуку наводить, принимая все на себя, не имеет попечения о исполнении, а, наконец, толь переменчива, что редко и один месяц одинакая у ней система в рассуждении правления бывает. Со всем тем вошедши на престол и не учиня жестокого мщения всем тем, которые до того ей досаждали, имела при себе любимца своего, который и воспомоществовал ей взойти на престол, человека, взросшего в трактирах и в неблагопристойных домах, ничего не учившегося и ведущего до того развратную молодого человека жизнь, но сердце и души добрый. Сей, вошедший на вышнюю степень, до какой подданный может достигнуть среди кулашных боев, борьбы, игры в карты, охоты и других шумных забав, почерпнул и утвердил в сердце своем некоторые полезные для государства правила, равно как и братья его. Оные состояли никому не мстить, отгонять льстецов, оставить каждому человеку и месту непрерывное исполнение их должностей, не льстить государю, выискивать людей достойных и не производить как токмо по заслугам и, наконец, отбегать от роскоши, которое правило сей Григорий Григорьевич Орлов, после бывший графом и, наконец, князем, до смерти своей сохранял. Находя, что карточная азартная игра может других привести в разорение, играть в нее перестал, хотя его явные были неприятели графы Никита и Петр Иванович Панины, никогда ни малейшего им зла не сделал, а напротив того, в многих случаях им делал благодеяние и защищал их от гневу государыни. Изрубившему изменническим образом брата его Алексея Григорьевича не только простил, но и милости сделал. Алексей и Федор Григорьевичи Орловы славились своей силою в Петербурге. Только один человек кичился сильнее их. Это был Шванвич, отец того Шванвича, который пристал к Пугачеву и сочинял для него немецкие указы. Он мог сладить с каждым из них порознь, но вдвоем Орловы брали над ним верх. Разумеется, они часто сталкивались друг с другом. Когда случалось, что Шванвичу попадал один из Орловых, то он бил множество льстецов, которые чились обуздать его самолюбие, никогда успеху не имели, а напротив того более грубостью можно было снискать его любовь, нежели лестью, никогда в управлении не принадлежащего ему места не входил. А если бы и случилось ему заново попросить, никогда не сердился, ежели ему в том отказывали, никогда не льстил своей государыне, в которой неложное усердие имел, и говорил ей с некоторой грубостью все истины, но всегда на милосердие подвигал ее сердце, чему и сам я многожды самовидцем бывал. Старался и любил выискивать людей достойных, по елику понятие его могло постигать, но не токмо таких, которые по единому их достоинству облагодетельствовал, но ниже ближних своих любимцев не любил инако производить, как по мере их заслуг, и первый знак его благоволения был заставлять с усердием служить Отечеству и в опаснейшее Орлово. Когда попадались оба братья, то они били Шванвича. Чтобы избежать таких напрасных драк, они заключили между собой условие, по которому один Орлов должен был уступать Шванвичу и, где бы ни попался, ему повиноваться беспрекословно. Двое же Орловых берут верх над Шванвичем, и он должен покоряться им также беспрекословно. Шванвич встретил однажды Федора Орлова в трактире и в силу условия овладел бильярдом, вином и бывшими с Орловым женщинами. Он, однако ж, недолго пользовался своей добычей. Вскоре пришел в трактир к брату Алексей Орлов, и Шванвич должен был, в свою очередь, уступить бильярд, вино и женщин. Опьянелый Шванвич хотел было противиться, но Орловы вытолкали его из трактира. Взбешенный этим, он спрятался за воротами и стал ждать своих противников. Когда Алексей Орлов вышел, Шванвич разрубил ему палашом щеку и ушел. Орлов упал. Удар, нанесенный нетвердой рукой, не был смертелен, и Орлов отделался продолжительную болезнью и шрамом на щеке. Это было незадолго до 1762 года. Орловы возвысились и могли бы погубить Шванвича, но они не захотели мстить ему. Он был назначен кронштадтским комендантом, и стараниями Орлова смягчен был приговор над его сыном, судившимся за участие в пугачевском бунте. Места употреблял, яко учинил с Всеволодом Алексеевичем Всеволожским, которого в пущую в Москве язву с собою взял и там употребил его к делу. Хотя с молоду развратен и роскошен был, но после никакой роскоши в доме его не видно было, а именно дом его отличного в убранстве ничего не имел. Стол его не равнялся со столами, какие сластолюбы имеют. Экипажи его, хотя был и охотник до лошадей и до бегунов, ничего чрезвычайного не имели, и, наконец, как с начала, так и до конца, никогда ни с золотом, ни с серебром платья не нашивал, но все его хорошие качества были затменены его любострастием. Он презрел, что должно ему, к своему государю и к двору государскому, учинил из двора государева дом распутства. не было почти ни одной фрейлины у двора, которая не подвергнута была бы его исканиям, и коль много было довольно слабых, чтобы на оное преклониться, и сие терпимо было государней. И, наконец, 13-летнюю двоюродную сестру свою, Катерину Николаевну Зиновьеву, изнасильничал. И хотя после на ней женился, но не прикрыл тем порок свой, ибо уже всенародно оказал свое деяние и в самой женитьбе нарушил все священные и гражданские законы. Однако во время его случая дела довольно порядочно шли, и государня, подражая простоте своего любимца, снисходила к своим подданным, не было многих раздаяний, но было исполнение должностей, и приятство государева вместо награждений служило. Люди обходами не были обижаемы, и самолюбие государева истинными любимца укрощаемо часто было». Однако, понеже добродетели, не то ли есть удобны к подражанию, сколь пороки, мало последовали достойным похвалы его поступкам. Но женщины, видя его и братья его любострастия, гордились и старались их любовницами учиниться, и разрушенную уже приличную стыдливость при Петре III долгую привычкою во время случая Орловых совсем ее погасили». Тем наипаче, что сей был способ получить и милость от государыни. Не подети, но отлучение от его места любовника подало случай другим его место у любострастной императрицы занять, и можно сказать, что каждый любовник, хотя уже и коротко их время было, каким-нибудь пороком за взятые миллионы одолжил Россию, окроме Васильчикова, который ни худа, ни добра не сделал. Зорич ввел в обычай непомерно великую игру. Потемкин — властолюбие, пышность, подобострастие ко всем своим хотениям, обжорливость и, следственно, роскошь в столе, лесть, сребролюбие, захватчивость и, можно сказать, все другие, знаемые в свете пороки, которыми или сам преисполнен, или преисполняет окружающих, и таку дали в империи. Заводовский ввел в чины подлых малороссиян. Корсаков приумножил бесстыдство любострастия в женах. Ланской жестокосердие поставил бы в чести. Ермолов не успел сделать ничего, а Мамонов вводит деспотичество в раздаяние чинов и пристрастие к своим родственникам. Сама императрица, яко самолюбивая женщина, не только примерами своими, но и самым ободрением пороков является, желает их силу умножить. Она славолюбива и пышна, то любит лесть и подобострастие. Из окружающих ее Бицкой, человек малого разума, но довольно пронырлив, чтобы ее обмануть. Зная я склонность к словолюбию, многие учреждения сделал, яко сиропитательные домы, девичий монастырь, на новом основании кадетской сухопутный корпус и академию художеств, судную и сиротскую казну, поступая в том, яку Александрийский архитектор, построющий фару, на коем здании на алебастре имя Птоломея царя изобразил, давшего деньги на строение, а под алебастром на мраморе свое изваял, дабы, когда от долготы времен алебастр отпадет, единое его имя видно было. Так и Бицкой, хотя показывал вид, что все для славы императрицыной делает, но не токмо во всех проектах, на разных языках напечатанных, имя его яко первого основателя является, но ниже оставил монархине и той власти, чтоб избрать правителей сих мест, а сам повсюду начальником и деспотом был до падения его кредиту. Дабы закрыть сие, все способы были им употреблены. Ей льстил, Повсюду похвалы гремели ей в речах, в сочинениях и даже в представляемых балетах на театре, так что я сам единожды слышал при представлении в кадетском корпусе балета Чесменского «Боя», что она сказала мне: «Счастлива бы была, если бы движения душевные последовали сим речам, но несть». Когда сие изрекла, душа ее пышностью и лестью упивалась. Не меньше Иван Перфильев Елагин употреблял стараний приватно и всенародно ей льстил. Быв директор театру, разные сочинения в честь ее слагаемы были, балеты танцами возвышали ее дела. Иногда слова возвещали пришествие российского флота в Морею, иногда бой Чесменский был похваляем, иногда войска с Россией плясали. Также князь Вяземский, генеральный прокурор, человек не блистательного ума, но глубокого рассуждения, имевший в руках своих доходы государственные, искуснейший способ для льщения употребил. Притворился быть глупым, представлял совершенное благоустройство государства под властью ее, и говоря, что он, быв глуп, все едиными ее наставлениями и быв побуждаемо духом ее делает, и иногда премудрость ее не токмо равнял, но и превышал над Божиею, а сим самым учинился властитель над нею. Безбородко ее секретарь, ныне уже граф, член иностранной коллегии, гофмейстер, генерал, почт-директор, и все в рассуждении правительства за правило имеет никогда противу ее не говорить, но похваляя исполнять все ее веления и за сие непомерные награждения получил». Дошедшая до такой степени лесть при дворе и от людей в дела употребленных, начали другими образами льстить. Построит ли кто дом на данные от нее отчасти деньги или на ворованные, зовет ее на новоселье, где на люминации пишет «Твоя от твоих тебе приносимая» или подписывает на доме «Щедротами великие Екатерины», забывая припомнить, но разорением России, или давая праздники ей, делает сады, нечаянные представления, декорации, везде лесть и подобострастие изъявляющая. Каликому разврату нравов женских и всей стыдливости пример ее множества имения любовников, един другому часто наследующих, а равно почетных и корыстями снабженных, обнародывая через сие причину их счастья, подал другим женщинам. Видя храм сему пороку, сооруженный в сердце императрицы, едва ли за порок себе считают ей подражать, но паче мню почитает каждая себе в добродетель, что еще столько любовников напеременила. Хотя при поздних летах ей возрасту, хотя седины покрывают уже ее голову, и время нерушимыми чертами означило старость на челе ее, но еще не уменьшается в ней любострастие. Уже чувствует она, что тех приятностей, каковые младость имеет, любовники в ней находить не могут, и что ни награждение, ни сила, ни корысть не может заменить в них того действия, которое младость может над любовником произвести, стараясь закрывать ущерб, летами приключенный, от простоты своего одеяния отстала, и хотя в молодости и не любила златотканных одеяний, хотя осуждала императрицу Елисавету Петровну, что довольно великий оставила гардероб, чтоб целое воинство одеть, сама стала ко изобретению приличных платьев и богатому их украшению страсть свою оказывать. А сим не токмо женам, но и мужчинам подала случай к таковому же роскошу. Я помню, что вошед ко двору в 1768 году один был у всего двора шитый золотом краевой суконный кафтан у Василия Ильича Бибикова. В 1769 году, в апреле месяце, императрица разгневалась на графа Ивана Григорьевича Чернышова, что он в день рождения ея в шитом кафтане в царское село приехал, а в 1777 году, когда я отстал от двора, то уже все и в простые дни златотканные с шитьем одеяния носили, и почти уже стыдились по одному борту иметь шитье. Не можно сказать, чтобы императрица была прихотлива в кушанье, но можно сказать, что еще слишком умеренно. Но бывшие ее любовником, а оставшись всемогущим ее другом, князь Григорий Алексеевич Потемкин, не токмо прихотлив в деле, но даже и обжорлив. Неосторожность опергофмаршала князя Михаила Михайловича Голицына приготовить ему какого-либо любимого блюда повергла его подлогу ругательству от Потемкина и принудила идти в отставку. То после сего каждый рассудит, наследники князя Голицына Григорий Никитич Орлов и князь Борятинский не употребляют ли теперь все свое тщание, дабы удовольствовать сего всемогущего в государстве обжору и подлинно столь государев гораздо великолепнее и лучше ныне стал, а также, дабы угодить сему другу монаршу, повсюду стало стараться умножать великолепие в столах, хотя долею оно довольно было, и от вышних до нижних болезнь сия роскоши и желание лучшими вещами насытиться распространилось. Общим образом сказать, что жены более имеют склонности к самовластию, нежели мужчины. О сей же справедливостью можно уверить, что она наипаче всем случае есть из жен жена. Ничто ей не может быть досаднее, как то, когда, докладывая ей по каким-то делам, в сопротивление воли ее законы поставляют, и тотчас ответ от нее вылетает. «Кразве я не могу, невзирая на законы сего, учинить?» Но не нашли никого, кто бы осмелился ответствовать ей, что может, яко деспот, но с повреждением своей славы и поверенности народной. Дела многие свидетельствуют ее самовластие. Первое. Возвращение Марьи Павловны Нарышкиной от Талызина деревень, утвержденных купчими и самым владением. Второе. Дело детей князя Бориса Васильевича Голицына о прадеда их стрешневских деревнях, беззаконно описанных. Сенатом же сие беззаконие признано, и докладом испрашивано было позволение их законным наследникам возвратить и подпись на докладе. Быть посему являлся сделать справедливое удовлетворение он им, но после из комнаты было истолковано, что быть посему знаменовало быть в описи. Аким Иванович Апухтин докладывал ей по военной коллегии об отставке одного генерал-майора, получил повеление отставить без чина. Но как он зачал представлять, что законы точно повелевают генерал-майорам давать чины при отставке, получил в ответ, что она превыше законов и дать ему не хочет сего награждения. Таковые примеры, видимые в самом государе, не побуждают ли и вельмож к подобному же самовластию и к несправедливостям, и стенящая от таковых наглостей Россия ежедневные знаки представляет, коль есть заразителен пример государской. Такое расположение мыслей и паче в особе преданный своим любимцам естественно влечет за собой пристрастие и неправосудие. Многие мог бы я примеры представить одному и другому, но довольно, ежели я скажу, что, не любя Сахарова, яко человека дурных нравов, который, однако, долгое время, быв камердинером ея, пользовался ея доверенностью, хотя не лучше был, дело его без рассмотрения было отдано в архив, якобы дурные нравы должно было делом по деревням наказать, в каковом случае и развратный человек может иметь справедливость, и тут не нравы и расположение судятся, но что кому принадлежит исключительно до всего другого. И дело вахмейстера о беззаконно описанных у деда его лифлянских имениях, призванное справедливым всеми департаментами Сената, решение получило, что оные таки отданы генералу Брауну, за которых и остаться. Граф Роман Ларионович Воронцов, во все время своей жизни призванный мздоимцем, был определен в наместники во Владимир и не приставал обыкновенные свои мздоимства производить. Не сокрыты оные были от государя, который токмо двоезнаменующим знаком присылкую большаго кошелька его укорил. Но как он уже умер, и разорение народа дошло до крайности, тогда повелено следовать его и губернаторской поступок. Хотя и 7 лет разорение народное продолжалось, а следствие повелено учинить токмо за 2 года». Таковы примеры, часто случающиеся, не подают ли подданным побуждение подобным поступкам для пользы своих подражать? Случилось мне читать в одной книге ясный пример, что тщетно будет стараться начертить верный круг, когда центр неверен и колеблющ, никогда черта круга верно не сойдется». И слова Святого Писания, ясно же означающие должность насильников, учителю «исправься сам».